И сразу же второй рассказ нашего сегодняшнего эфира. А вы по-прежнему слушаете «Модель для сборки». Музыку для вас играет Михаил Габович, а текст читает Влад Коп. «Diamond Night. Прекрасные другие миры». Сидя на фор-марсе Флакенгросса, Аким смотрел прямо в трюм старой калоши, где все еще копошилось полдюжины трогов. У трапа стояли его отец и хозяин корабля Хайзур Ниаре. Акиму были видны верхушки их тюрбанов и блестевшие на солнце стволы огнеметов. Троги, чернокожие и кратконогие, походили на неуклюжих насекомых. Аким раздраженно перевел взгляд на море. На западе, под пологими холмами материка, в золотисто-пурпурной закатной дымке, висело солнце. Легкий вечерний бриз рябил воду. На востоке, над океаном, уже встала одна из лун. Вахта Акима подходила к концу. Еще один день псу под хвост. Но в Лакенгроссе никогда ничего не происходит. Наконец, внизу началось какое-то движение. Послышались возбужденные голоса. Троги карабкались через фальшборт и спрыгивали в свои катамараны. Аким ждал, изнывая от нетерпения. Наконец, у основания мачты появилась человеческая фигура и лениво полезла наверх. Это был брат Акима. Ого! Он страдал прыщами и никогда не улыбался. «Свинья!» — сказал Аким. Он не стал дожидаться, пока брат вступит на площадку, нащупал подошвой веревку и стал спускаться по вантам. Над ним появилась темная курчавая голова Ого. «Каракатица!» Аким погрозил брату кулаком и продолжал спускаться. Он направился на полубак, и палуба слегка поскрипывала при каждом его шаге. Под ногами путались матросы. Из камбуза доносился запах еды. Аким сбежал вниз по трапу, ворвался в камбуз, схватил со стола кусок мясного пирога и выскочил. В спину ему полетели проклятия Кока. Жуя на ходу, Аким добрался до своей каюты, запер за собой дверь. Он швырнул в угол огнемет, стащил с головы тюрбан, плюхнулся на стул перед экраном. Наконец-то! Он точно помнил, на чем остановился в прошлый раз, но все-таки включил обратную перемотку, несколько секунд послушал визг ленты, потом нажал кнопку. Экран посветлел. Вот он, Джон Робинсон, открывающий дверь в конце длинного коридора. Дожевывая пирог и стараясь ни на миг не оторвать взгляд от экрана, Аким устроился на стуле поудобнее. Помещение за дверью было огромным, но разделенным на маленькие отсеки полупрозрачными стеклянными перегородками. За одной из таких перегородок сидела девушка с чудесным бело-розовым лицом. Она выглядывала в полукруглое окошко, проделанное в перегородке. Блестящие каштановые волосы были примяты обручем телефона. Где-то в лабиринте у нее за спиной совсем близко раздавался сердитый мужской голос, но его обладателя не было видно. Девушка окинула Робинсона усталым, безразличным взглядом. «Чем могу помочь?» Расправив узкие плечи, Робинсон подошел к окошку, вынул из нагрудного кармана сложенную бумагу. Он развернул ее и положил на стойку. «Меня прислали из Центрального бюро по трудоустройству». «Хорошо, заполните вот это». Она протянула ему карточку. Справа от Робинсона вдоль стены стоял ряд стульев с прямыми спинками. На них уже сидели трое молодых людей. Один из них, наморщив лоб, грыз кончик карандаша. Робинсон сел и принялся заполнять карточку. Имя, адрес, пол, возраст, раса. Вычеркнуто жирной черной чертой. Место предыдущей работы. Указать три последних должности, круг обязанностей, причины увольнения. Пока Робинсон разделывался с образованием, датами и причинами увольнения, одного из молодых людей вызвали. Он прошел по коридору между стеклянными перегородками и исчез. Робинсон покончил с карточкой и протянул ее в окошко девице, которая теперь полировала ногти. Где-то стучала пишущая машинка. Вызвали второго молодого человека. Робинсон огляделся по сторонам, заметил на столике номер «Таймс», взял его и начал читать статью о некоем энергичном Эрике Вулмейсоне, который в 41 год прибрал к рукам предприятия бытового обслуживания всего северо-западного побережья. Третий молодой человек вдруг вскочил на ноги и смял свою карточку. Лицо у него стало багрово-красным. Он покосился на Робинсона и быстро вышел. Девушка за перегородкой с еле заметной кривой усмешкой проводила его взглядом. «Ну, до свидания», – пробормотала она. Робинсон принялся читать рекламные объявления на обложке журнала. Он не думал о предстоящем собеседовании, но сердце билось сильнее, чем обычно, а ладони вспотели. Наконец девушка проговорила: «Мистер Робинсон». Она указала кончиком карандаша вдаль. «Прямо, в конце коридора». «Все наверх! Все наверх!» Он вздрогнул, сердце бешено забилось. В каюте было темно, лишь светился маленький экран. Крики не умолкали. «Все наверх! Все наверх!» Аким в полном смятении вскочил со стула, кое-как оделся, схватил огнемет. «Где тюрбан?» На экране крошечный Робинсон шел между стеклянными перегородками. Он сердито ткнул пальцем в кнопку и выбежал из каюты. Наверху прожекторы и струи пламени из огнеметов прорезали ветреную тьму. Что-то тяжелое плюхнулось на палубу и лежало, дергаясь и визжа. К нему подбегал полуобнаженный матрос, занося для удара топор. Аким продвигался к носу. Он видел, что на верхней палубе народу и без него полным-полно, да еще 3 огнемета. С неба раздался новый пронзительный визг. Короткая пауза. Громкий всплеск у левого борта. Аким перебежал на ют, нашел место у фальшборта между своим братом Эмузом и двоюродным дядей Хадни. Носовой прожектор, похожий на тощий-притощий палец, стыкался в небо. Что-то большое появилось на миг в луче и скользнуло прочь. Луч качнулся, снова поймав цель. К ней разом вытянулось не менее полудюжины огненных струй. За падавшим предметом потянулся шлейф маслянистого дыма. Снова визги и всплески. В следующее мгновение все со страшным топотом, воплями и ругательствами помчались на нос. Что-то темное билось в носовых вантах, запутавшись в них, как в сети. Кто-то заорал: «Эй, вы идиоты, прекратите стрельбу! Лезьте на мачту и рубите эту тварь!» Совсем рядом с Акимом в темноте просвистел светлетящий предмет, блеснув в луче. Аким упал на одно колено и выстрелил. Пламя огнемета осветило свирепое клыкастое рыло, розовое безволосое тело, кожистые крылья. Раздался дикий визг, на Акима пахнуло смрадом. Тяжелое тело плюхнулось ему под ноги, как мешок с сырым мясом. Кто-то добил омерзительное существо топором. Шум постепенно стихал, но прожектор продолжал обшаривать темноту. Через некоторое время луч выхватил из темноты новую цель, однако летучая свинья уже была недосягаема для огнеметов. «Есть кто-нибудь еще?» – донесся голос с палубы. «Нет, ваша милость, все улетели!» – прокричал дозорный с Формерса. «Тогда бой!» Аким еще некоторое время слонялся по палубе, угрюмо наблюдая, как палубные матросы собирают трупы свиней и бросают их за борт. В этих широтах летучие свиньи были единственным развлечением. Рассказывали, что в прежнее время моряки, вооруженные мушкетами да абордажными саблями, бывало отбивались от них целыми сутками. Теперь же с первого сигнала тревоги прошло не больше 10 минут, а все было уже кончено. Несколько матросов остались драить палубу, испачканную кровью. Остальные потянулись вниз, в кубрик. Зевая, Аким вернулся в каюту. Он сильно устал, но возбуждение еще не прошло, и спать совсем не хотелось. С тяжелым вздохом он уселся перед видеоплеером и включил его. 4, модель для сборки. Diamond Knight. Прекрасные другие миры. Окончание. Робинсон, держась как можно более прямо, шел по большому помещению, заставленному столами, на которых лежали груды бумаг и стояли пишущие машинки. Грузный темноволосый человек в очках с черной оправой поднялся ему навстречу. Рукава его белой рубашки были закатаны до локтей. «Робинсон, я мистер Беверли». Несколько мужчин, сидевших за соседними столами, на мгновение подняли бледные неулыбчивые лица. Беверли почтил Робинсона коротким влажным рукопожатием и указал на стул. Робинсон сел, стараясь придать лицу почтительное выражение. Взглянув на карточку, которую посетитель держал в руке, Беверли заметил: «У вас не очень-то много опыта по этой части. Как вы думаете, вы справитесь с работой?» «Мне кажется, справлюсь», — поспешно ответил Робинсон. Он скрестил ступни, потом снова поставил их параллельно. Беверли кивнул, поджав губы. Он подтолкнул к Робинсону лежавший на столе журнал. «Вы знакомы с этой публикацией?» На странице была женщина, в купальнике которой залихватски затягивалась сигаретой. Заголовок гласил: «Она выкуривает не меньше десятка наших сигарет в день». «Да, я это видел», — пробормотал Робинсон, стараясь придумать, что бы еще сказать. «Это... да это вроде того, что обычно читаешь в очереди в парикмахерской, не так ли?» Беверли снова кивнул, на этот раз медленнее, но выражение лица не изменилось. Робинсон скрестил ступни. Беверли произнес: «Ваши обязанности будет входить отбор фотографий для этого журнала». Он указал на соседний стол, заваленный снимками. «Вы уверены, что вам это по плечу?» Робинсон взглянул на верхнюю фотографию, изображавшую женщину, одетую во что-то вроде циркового костюма. На рыхлой коже толстым слоем лежала пудра, на ресницах висели хлопья туши. «Да, конечно, то есть я имею в виду, мне кажется, у меня могло бы получиться». «Хорошо, Робинсон. Спасибо, что пришли. Мы вас известим. Пройдите вон туда». Беверли снова пожал Робинсону руку и отвернулся. Робинсон направился к лифту. Он знал, что не получит эту работу, а даже если бы и получил, то скоро возненавидел бы ее. Выйдя на улицу, он пошел против потока лиц с пустыми глазами и непрерывно жующими ртами. Такси проехало по крышке канализационного люка. Клинк-кланк. Из ямы, вырытой на углу улицы, поднимался пар. Мир был похож на головоломку, в которой недоставало половины фрагментов. Какой смысл во всех этих одинаково серых зданиях в этом грязном небе? Дома он залил яйцом оставшееся от вчерашнего обеда мясо и стал механически жевать, глядя в Daily News и слушая радио. Потом приготовил чашку растворимого кофе, унес ее в уютный угол, где стояло кресло. Рядом на столике лежала книжка в бумажной обложке, на которой был изображен молодой человек с обнаженным бронзовым мускулистым торсом, поражающий ятаганом чудовищного летучего вепря. За его спиной пряталась девица, чью грудь прикрывали металлические пластинки, а на заднем плане виднелся парусник. Робинсон нашел место, где остановился в прошлый раз, перегнул переплет книжки, чтобы она не закрывалась, и углубился в чтение. «Среди ночи», — читал он, — «юный моряк вздрогнул и проснулся». Он заснул, сидя на стуле, и теперь чувствовал, что у него одеревенела шея и затекли ноги. Каким встал, походил по каюте, насколько позволяли ее размеры. Но этого ему показалось мало, и он вышел в коридор. Корабль был погружен в темноту и безмолвие. Повинуясь внезапному порыву, он сбежал по трапу к призрачному ночному небу. Палуба была залита лунным светом. На Форт-Марсе светился красный огонек, дозорный курил свою трубку. Это должно быть Райлок, его двоюродный брат с таким же бычьим лицом, как у его отца, Занида и прочих родственников. На всем этом проклятом корабле нет ни единого человека, с кем можно было бы поговорить, кто мог бы понять его чувства. Обхватив себя за плечи, чтобы согреться, Аким подошел к фальшборту. Над туманным горизонтом сияли редкие звезды, где-то там, далеко, неизвестные, недосягаемые и прекрасные лежали другие миры. Миры, где человек может жить полной жизнью. Огромные города, заполненные людьми, хитроумные машины, древняя мудрость. Повернувшись, он на миг ощутил странное головокружение. Окружающий мир словно раскололся, и Аким увидел щель, заполненную светло-серым светом. Потом она пропала, но Аким ощутил страх и недоумение. Что это могло быть? Вернувшись в каюту, он тяжело опустился на стул перед экраном. Он еще пожалеет об этом спустя несколько часов, когда ему придется заступать на вахту. Но какая разница? Он включил видео. Там был Робинсон, читавший книгу в кресле. Его сигарета в пепельнице превратилась в длинный столбик серого пепла. Будильник показывал половину третьего. Тоскливый поворотный час ночи, когда глаза словно запорошены песком, а кровь еле струится в жилах. Робинсон зевнул, без интереса прочел еще одну строчку, потом захлопнул книгу и швырнул ее на столик. Он начал понимать, что смертельно устал. Он выключил видеоплеер, разложил подвесную койку, разделся. Он встал, направился в ванную, застегивая, расстегивая на ходу рубашку. Почистил зубы, завел будильник, только ход. Он подошел к двери, убедился, что та надежно заперта, и завалился в койку. Завтра они прибудут в следующие порты. Он возьмет карточку в бюро по трудоустройству. Может быть, он получит работу. Может быть, корабль попадет в шторм. В щели между занавесками мигали неоновые огни. Красный, голубой, красный, зеленый, красный, голубой. Спокойной ночи, доброй ночи. Баю-баю, крепко спи, злую свинку прочь гони. Рассказ, который вы только что прослушали, назывался «Прекрасные другие миры». Написан он Даймоном Найтом, а переведен с английского Ириной Москвиной-Тархановой.